Глава 36. Колобок, колобок. Давай за ним. Куда? Хорош тупить, куда приборы показывают? Они показывают, что этот до сих пор в квартире. Твою ж мать! Ушел, покачал головой Толя. Как тот колобок из сказки. Ну что за невезуха? «Сам виноват», — меланхолично заметил опер Олег. «Отнесся к парню, как к лоху последнему. Он ведь не лох, правда?» «Правда», — Толя повертел в руках незажженную сигарету, беззвучно выругался и бросил ее на асфальт. «Не, ну что за день такой? Один сбегает, второго эти дуболомы вырубили. Теперь с ним до вечера работать нельзя». «Второго, то есть Гену, как раз заносили в микроавтобус. Еще одного, того, что гнался за беглецом, с перемотанной, как у героя революции, щерца головой и очень по-русски разбитой физиономией, загружали во внедорожник. Все остальные участники действия активно размахивали руками, как лебеди у озера, крыльями, и громко разговаривали матом». «На будущее, — спокойно проговорил Олег, — если конвоируешь кого-то серьезного, не пижонь, а кольцуй руки-ноги, надень мешок на голову. А можно еще... Ты сможешь его разыскать? — нервно перебил оратора Толя. — То есть наша дружба продолжается? — Ну, конечно! — Отвечаю по порядку. Олег достал из салона скромного серенького «Опеля» термос и принялся возиться с крышкой. «Разыскать нашего друга я, конечно же, смогу», — отвинтил крышку и принялся наливать в нее вчерашний чай. Кофе-то ему никто не предложил. «Но это будет стоить не вопрос!» «Я не сказал, сколько. Клиент-то у нас не тюфяк какой-нибудь, и башка у парня, подозреваю, варит нормально». «Повторяю, не вопрос!» «Ну тогда...» — Олег достал телефонную трубку, несколько раз нажал на кнопки. «Это не в рублях». «Однако...» «И всю сумму, будь любезен, вперед». «Это еще почему?» «Уж больно дело стрёмное». «Почему ты так думаешь?» — искренне удивился Толя. «Дело как дело». «Думать меня еще в срочную отучили», — безмятежно улыбаясь, ответил Олег. «Просто чуйка чувствую. Я ей доверяю». «Уговорил речистый», — вздохнул работодатель Толя. «К вечеру бабки подвезут». Вот и ладушки, — взмахнул рукой опер, и служивые в форме и штатском двинулись к машинам. — Ну, мне пора. — Я, пожалуй, задержусь, — Толя глянул на часы по квартире, пройдусь, гляну, что и как. Оставь-ка мне одного сотрудника для прикрытия. — Легко. Олег поманил пальцем. Высокий полный майор заглушил двигатель и вылез из казенного форта. — До связи. — Взаимно, — кивнул Толя. А я подождал немного, а потом присел на лавочку подъезда, достал из одного кармана сигарету, из другого телефон. «Ярик, это я. Просьба к тебе, чертыхнулся. Нет, блин, не бесплатная. Да, да. Не боись, не обижу. Что мне надо? Надо, чтобы ты, Ярик, присмотрел за своим шефом. Только аккуратно, не дай бог прочухает. Олег у нас мужчина крученый». «Да». «Верю». «Понял. Обнимаю, до связи». Закурил, вытер платком лоб, вздохнул. «Дело, говоришь, стрёмное», — задумчиво проговорил он. «Чуйкой чувствуешь», — помолчал немного, вздохнул. «Угадал».